Голове и впрямь не слабо досталось, потому что я лишь последний миг понял, что меня накрывают сетью. А потом ей досталось еще раз. И сознание, до сей пор балансирующее на тонкой грани, свалилось в беспросветную тьму.